Как в волшебном сне я вижу образ твой близкий, родной. Ты живешь во мне, и будешь ты всегда рядом со мной. Расскажу тебе про все свои мечты при ярком свете дня. Но при расставании чувствую, как ты уносишь часть меня. Ты пришел в мой дом, пусть за окном сейчас льются дожди. Мы с тобой вдвоем, я так прошу тебя, не уходи. Расскажу тебе про все свои мечты при ярком свете дня. Но при расставании чувствую, как ты уносишь часть меня. За днем судьба листает мой жизненный путь. Здесь, в краю родном, несчастье прожитых их не вернуть. Расскажу тебе про все свои мечты при ярком свете дня. Но при расставании чувствую, как ты уносишь часть меня. Расскажу тебе про все свои мечты при ярком свете дня. Но при расставании чувствую, как ты уносишь часть меня.